В нашей жизни бывают ситуации, когда помощь нам нужна. Вообще-то помощь нам нужна всегда. Не всегда просто кто-то осознает это, не всегда кто-то соглашается с этим, не всегда кто-то смиряется с этим, что ему нужна помощь. А по сути, помощь человеку требуется всегда. На кого-то понадеяться, у кого-то защиты поискать, у кого-то совета поискать, у кого-то денег занять, у кого-то работу попросить. Этих сфер в нашей жизни большое-большое количество, когда мы нуждаемся в помощи, нуждаемся в содействии. Я когда учился в средней школе, в этой же школе учился мой старший брат. Он на 4 года старше меня. Как вы думаете, надеялся я на него? Конечно, надеялся. А дело в том, что как среди ребят, те, которые Бога не знают, какие там правила гласят? Ну, кто сильнее, тот и прав. Закон природы. Кто не сильнее, но хитрее, интриги разные плетет, кто руками не может махать. Всякие интриги, всякие заговоры, всякие там движения, этим достигает своей цели. А так, по сути, кто сильнее, тот и прав. Я не был сильнее всех. И поэтому, когда я знал, что у меня есть старший брат в школе, но я чувствовал себя поувереннее среди сверстников и даже не сверстников. Я чувствовал себя намного поувереннее. Я знал, что он придет мне на помощь. Он придет и заступится за меня. Он вмешается в любую ситуацию, как только я ему скажу об этом, или он просто услышит от кого-то, что его младшего брата обидели. Я не один такой. Таких примеров и у вас множество. Когда мы говорим о вере в Бога, когда мы говорим о надежде на Бога, что мы вкладываем в это, о чем мы говорим? Вот я говорю, я надеюсь на Бога. Что это на практике? Как быть? Ну да, я надеюсь. Я проповедую другим, надейтесь на Бога. Как это в жизни реализовать? Вот я предлагаю вместе с вами прочитать третий псалом. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Аминь». В жизни Давида произошла вот такая ситуация пренеприятнейшая. Сын, один из сыновей, восстал на него. Восстал означает не просто не согласился с его мнением, не просто не согласился с его авторитетом и переехал там в другую местность жить от него подальше самостоятельно, а именно восстал, он решил занять его место, заотнять у него власть, царем стать. Давид был царем, и он объявил себя царем вместо отца. Это означает, что он искал Давида для того, чтобы умертвить его. Не знаю, бывали ли вы в таких ситуациях, когда вас кто-то ищет, чтобы убить, лишить вас жизни. Ну, вы вспомните вашу жизнь прошлую до сего момента. Были ли у вас такие обстоятельства? Вы знали, что вы встретитесь с определенными людьми, это означает ваша смерть, без вариантов. Дальше он говорит, ему в Боге спасения нет. То есть им прямым текстом говорят, слушай, когда я с тобой встречусь, тебе ничего не поможет. Никакой Бог, никакие твои друзья, ничего, у тебя вариантов нет. Были ли у вас такие обстоятельства? Может быть, это были другие обстоятельства, когда это была смертельная болезнь, и вы понимали, что лекарства не помогают. Ну, не помогают, вы видите, результата нет, вы употребляете, вы принимаете все рекомендации врачей, а результата нет. Может быть, такое было, может быть, какие-то другие, но это угроза жизни, и вы понимаете, что она реальна, она неминуема. В жизни Давида это произошло, причем не первый раз. И он, смотрите, что делает, он убегает, он не идет на встречу с ним, он идет, не идет на войну с ним, не идет выяснять отношения, он убегает. Второй стих нам говорит, что он все свои переживания приносит Богу. Ну, по-простому сказать, жалуется ему. Он говорит: «Господи, их так много, этих врагов у меня, их очень много, они восстали на меня, они говорят, что ты мне не поможешь, они говорят, что ему спасения в Боге нет». Он это приносит ему и рассказывает ему, жалуется. Ну, как, знаете, дети бегут к родителям жаловаться, когда они маленькие. Там все свои переживания, все свои страхи, все там им рассказывают, жалуются. Там этот обидел, там вот то обидел. Знаю одного мальчика, однажды, не знаю, сколько было ему лет, там 6, 7, 8, неважно. Однажды в его неокрепшее, несформированное сознание вдруг пришла мысль о сознании, что он однажды умрет. Ну вот умрет. Он понял, что он умрет однажды. Он был маленький, 6, 7, повторяюсь, 8. И этот страх был сильнее его, он не мог с ним справиться. Он не мог спать, он не мог есть, он не мог нормально жить. Этот страх был сильнее его, это был даже не страх, это был ужас. Куда он побежал? Ну, он побежал к маме, конечно, мама. И давай ей там рассказывать о своих переживаниях. Вот, слушай, я что, умру? Ну, что мама скажет? Ну да, умрешь, мы все умрем. Однажды. Ну, она как могла, попыталась утешить, успокоить его. Это будет не так рано, как ты думаешь. Это не сейчас и не завтра. Ты там вырастешь, ты там школу закончишь, в армии, там семья. Много событий произойдет в твоей жизни. Как-то она попыталась отвлечь его, не говоря, а только потом ты умрешь. Ну, нет, она успокаивала. Ну, и это удалось на время, конечно же. Мальчик, успокоившись, побежал, лег спать. Вселила ли она надежду в его сердце? Нет. Просто оттянула неминуемое, так сказать. Наговорила слов, которые его отвлекли от реальности, от неизбежности. Эта семья была неверующая, ни мальчик, ни ребенок, они не знали Бога, надежду на него не имели. Были обычные, религиозные, может быть, номинальные люди, как большинство в мире, надеялись, что какие-то обряды и какие-то поступки религиозные, они что-то принесут им, какой-то успех, какое-то благословение. Живых отношений с Господом не было. Была такая вот отсрочка от неминуемости. Но этого хватило ребенку. Что, много надо ребенка как бы обмануть? Немного, конечно. Я практически рассказал вот в этой ситуации, что в тот момент у этих людей надежды не было. Была отсрочка неизбежного. Здесь Давиду говорят, многие говорят: «Душе моей нет ему спасения в Боге». Жалуются, рассказывают. Здесь урок нам какой? Когда происходят какие-то ситуации в нашей жизни, когда происходят какие-то переживания, какие-то обстоятельства, которые не дают нам нормально функционировать, когда мы понимаем, что мы слабы, мы не можем, эти обстоятельства выше нас, эти обстоятельства сильнее нас. Пример Давида, он бежит и жалуется к Богу, как к отцу, как ребенок к отцу, непосредственно по-детски жалуются, их много. Их так много, их очень много, они восстали, они умножились. И смотрите, в 4 стихе он говорит: «Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою, гласом моим взываю к Господу, Он слышит меня со святой горы своей». Мы сейчас пели песню «Милости вспоминай». Вот есть нам что вспомнить в прошлом действие Божие в жизни? Есть? Конечно, есть. И не одно. А если мы утрудимся, возьмем листок, выберем время и начнем записывать, что Бог сделал, постараемся с молитвой это вспомнить, наверное, список получится довольно-таки объемный, согласитесь, что Бог сделал полезного, доброго, конкретно в моей жизни. Здесь Давид говорит, я в 5 стихе «гласом моим взываю Господу, и Он слышит меня». И Он слышит меня со святой горы своей. Это говорит о пережитом опыте. Это говорит, что Давид знает, что его молитвы слышатся, что его молитвы отвечаются, и что я не воздух говорю, я не представляю себе кого-то или что-то, что придет или не придет мне на подмогу. Он здесь довольно-таки конкретно говорит: я молюсь, и Бог меня слышит, Он мне отвечает, Он щит предо мною. Щит, знаете, это орудие защиты. Они бывали разные, разные формы, из разного материала делались, но они предназначались для одного – жизнь защитить, сохранить от орудий нападения, от стрел, от копий. Это сейчас они как бы канули в лету, эти орудия, а раньше они были довольно-таки распространены. Без щита выйти на сражение означало поражение, по потерю жизни. И он говорит, что «Ты щит предо мною, Ты слава моя». Ты возносишь голову мою. Бог поднимает его. Бог его слава. Бог его защита и упование. Ни сподвижники, ни друзья, ни знакомые, ни еще какие-то другие силы или ресурсы. Он называет одного. Это Бог. Бог – моя защита и упование. Смотрите, далее в 6 стихе он говорит: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Вот здесь вообще феноменально. Бывали ли у вас в жизни переживания, когда вы сон теряли от каких-то, может, конфликт с кем-то произошел, может, зарплату не дали. Работали, а зарплату вам не дали. Может, с работы уволили несправедливо, без пособия выходного, без сокращения, просто сказали: пиши, все равно или выгоним. Любые разные обстоятельства, которые не дают спать. У меня такое бывало. Ты хочешь спать, а не можешь. Эти мысли, они живут в тебе. Они постоянно в тебе находятся. Ты варишься в них, ты живешь ими. Ты вроде отвлекся в течение дня на какую-то там повседневную работу, но она все равно в тебе живет. Она все равно периодически нахлынивает на тебя. Ты в этом пребываешь, и ты жить спокойно не можешь. А спать и тем более. Давид говорит: меня хотят убить, за мной гонится великое множество врагов, а я ложусь и засыпаю. И более того, я не просто ложусь и засыпаю, но я уверен в том, что я проснусь. И проснусь не из-за того, что у меня часовые стоят у пещеры, где я сплю, а я проснусь из-за того, что Бог моя защита. Я настолько доверяю Ему, что я ложусь, совершенно спокойно засыпаю, сплю и уверен в завтрашнем дне. Величайший пример веры. О нем говорится: муж по сердцу моему, Бог ему такую характеристику дал, он исполнит все желания мои, все хотения мои. Часто, когда мы вспоминаем Давида, что первое? Не Версавия на ум приходит? Хорошо, если не Версавия, а другие какие-то победы, служение Богу. Есть Версавия, и это тоже понятно. Мы же люди. Мы всегда так поступаем. Добро быстро забывается, каким бы оно многочисленным ни было. Один проступок, он рушит все в наших глазах. Один проступок он навсегда может отвернуть и разрушить отношения. Один единственный, одно единственное слово, все добро забывается. Бог, он не такой. Бог, он никогда не вспоминает, никогда не попрекает, никогда не живет в прошлом. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Тем народа это 10 тысяч. Ну вот представьте, вы поконфликтовали с 10 тысячами человек. Много шансов у вас на победу? Или может быть 2 шанса из 100? Или 1? Или его нет вовсе? Его нет вовсе, я скажу вам. Когда вы поконфликтовали с 10 тысячами человек, шансов у вас нет. Но Давид говорит, я их не убоюсь, я их не устрашусь. Они со всех сторон ополчились на меня. Он призывает, Господи, восстань. Спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь волониту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. Здесь говорится, что Бог, по сути, одним движением может решить любую мою проблему. Одним своим словом, одним своим взглядом он может решить любую мою ситуацию, какой бы сложной она ни была. Поверьте мне, вот эта ситуация у Давида очень сложная. Она кардинально сложная, эта ситуация. Его убить хотят. 10 тысяч человек. Но это 10 тысяч проблем вообще-то. И он говорит, я ложусь и сплю, феноменально. Ложусь и сплю, уверен в завтрашнем дне. И в 9 стихе он нам говорит, что это касается не только меня, Давида. Не только меня. Он говорит, от Господа спасение и над народом твоим благословение твое. Над народом твоим, над всеми верующими. Не я один, Давид, такой молодец, имею такие преференции и такую защиту, и такое упование. Весь Божий народ находится под благословением. Весь Божий народ имеет право рассчитывать на помощь Божью, на его защиту, на его вмешательство в конкретно мою ситуацию, какая бы она ни была. Зачем Авессалом вообще затеял это? Какой-то чувствительный стал вот этот микрофон. Власть такая серьезная штука, что многие слегли, добиваясь ее. Многие. Власть – это право. Дайте мне власть – это означает, дайте мне право распоряжаться, давать указания, которые будут выполнены, дать приказы. Я не буду его трогать. Власть – это право. И вот Авессалом незаконно захотел иметь это право. Незаконно. Потом, читая, мы видим, что он успеха не поимел в этом. Читая, потом мы видим, что он потерпел поражение, жизни лишился. Это удел всех, кто незаконно ищет власти. Это удел всех, кто незаконно ее добивается. Он будет посрамлен. Интересно, что надежда на Бога, она не постыжает. Не постыжает. Это не то, что, знаете, на Бога вообще надеяться вот так, знаете ли, не стыдно. А это значит, что если я надеюсь на Бога, вообще-то это мне принесет добрый результат. Вообще-то это меня не обманет. Это то, на что я могу вообще-то рассчитывать. Это я в 4 классе, когда у меня брат 8-классник, извините меня. И я точно знаю, что он придет и надает там моим обидчикам. Это вот какая защита. И мне не надо было рассказывать, а случится это или нет. А может быть, он придет, а может, он не придет. Да я точно знал, что он придет и разрешит любую ситуацию с моими друзьями. Так вот, Бог – это тот, кто разрешит любую нашу ситуацию, какой бы сложной она ни была. И это далеко несравнимо с 4 классом моим и с 8 классом моего брата. Далеко несравнимо. Это намного эффективнее, намного качественнее. Я не разочаруюсь, если я буду иметь надежду на Бога, упование на Бога. Она не посрамляет. Однажды в Коринфской церкви была такая ситуация. Там мы начали отвергать воскресение Христа. И я вот сейчас с вами, мы сейчас с вами размышляли о том, как надеяться на Бога в повседневной жизни. Ну вот в работе, в деньгах, в здоровье, в тем, чем мы живем в каждом дне. Мы надеемся, что Он тот, кто разрешит мои жизненные ситуации. В Коринфской церкви произошла ситуация, что воскресенье стали отвергать. И вот здесь апостол говорит в 19 стихе 15 главы: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Бог дает нам надежду намного эффективнее, намного радостнее, намного качественнее, чем надежда вот здесь и сейчас. Надежда на небеса Бог нам дает. Бог нам дает надежду, что мы однажды будем воскрешены. Я хочу вспомнить, обратить ваше внимание на начало моей проповеди про мальчика. Помните, когда он смерти испугался? Смерти боятся не только мальчики. Смерти боятся многие и взрослые люди. И апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 4 главы, 13 стих, с 13 стиха говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним и восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами». Этот подытог этого отрывка «утешайте друг друга этими словами» — это не детям написано. Это написано людям, верующим, которые могут бояться смерти, находясь в неведении, то есть в незнании каких-то истин Божьих. И он здесь говорит конкретно, что Христос, Он воскрес. Это абсолютно точно, это абсолютно верно, в этом нет никаких сомнений. Он воскрес. Если мы в это веруем, то Он и нас воскресит вместе с Ним. И однажды мы с Ним встретимся после смерти. И смерть – это не какая-то трагедия, а это просто переход из одного состояния в другое. И мы выдворены будем с Господом, так всегда будем. Вот не вот так, как сейчас, когда мы под защитой, когда мы в надежде, когда у нас деньги, работа, может быть, семьи классные, все такое, родственники замечательные. Нет, всегда будем мы там. Все здесь прекратится. И родственники, и отношения, и конфликты, и болезни, и враги, все исчезнет, сгорит. Однажды мы будем с Богом, верующие, которые верят в воскресение Иисуса Христа, которые будут водворены с Ним. И вот так будет всегда, Он говорит. 17 стих. «И так всегда с Господом будем». Встретимся, встретение – это встреча. «И так всегда будем». И Он говорит: «Я не хочу оставить в незнании об этих истинах вас». Те, кто не знает, утешайте их этими словами. Напоминайте им, объясняйте им, рассказывайте им, что смерти бояться не нужно. Смерти боятся люди, которые в 13 стихе, как прочие, не имеющие надежды. Вот если вы Бога не знаете, если вы не покаялись, если вы вспомните 3-й псалом, когда Давид говорит: «Это не моя личная заслуга, и не меня это только касается, благословение над всеми верующими такое». И он говорит: вот если вы еще не в Божьем народе, еще не примирились с Ним, то у вас надежды на это нет. И это катастрофа. Простыми словами сказать, это беда. Шансов нет. Спасения нет, ничего нет, ни надежды нет, и вот и горе, и скорби, и вой, и плач, и рыдания от потери близких. Те, которые Христовы, те, которые верующие, они этого всего, от этого всего избавлены. Они имеют величайшую надежду на воскресение, на встречу со Христом и на нахождение с Ним всегда. Вечная жизнь, повторяюсь, я не первый раз это говорю, вечная жизнь – это не жизнь без конца, она у всех без конца. И те, которые будут осуждены, у них тоже будет жизнь без конца. Вечная жизнь – это нахождение в присутствии Божьем всегда. Это встреча с Господом, и так всегда с Господом будем. Вот что такое вечная жизнь. И верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. Верующий в Сына Божьего имеет право рассчитывать на это. Помните в Евангелии от Иоанна? Те, которые приняли Его, тем дал власть быть детьми Божьими. Право дал. Дал право рассчитывать на вечную жизнь. Что бы мне кто ни говорил, и что бы кто меня в чем обратном не убеждал, я имею непоколебимое Писание, которое говорит четко, авторитетно и безапелляционно. Если веруешь во Христа, спасен. И пусть тебе говорят, что в тебе нет спасения. Тебе грехи прощены? Что ты самоуверенный, мне кажется, какой-то. Да нет, так в Писании написано. Я недавно имел разговор и говорю, слушай, а что мне плакать-то? Мне грехи прощены. Да, как это? Ты что, можешь вот так сказать? Да я не то, что могу сказать, я в этом убежден. Говорить можно разное. Я точно знаю, что они мне прощены. Точно знаю это. Вот такие права и привилегии имеют и благословения имеет Божий народ. А вы некогда не народ Божий, да? Мы читаем это место Писания. Некогда вы были отчуждены от всех обетований, они вас не касались, никак не касались. Все, что говорит Бог, мимо вас проходило. А когда вы покаялись, когда вы обратились, когда вы вошли в церковь, на это все вы имеете право рассчитывать. Это все ваша часть, это все ваша жизнь. Живите, радуйтесь. И наслаждайтесь присутствием Божьим в вашей жизни. Какие бы обстоятельства и трудности, и болезни у вас не были. Давид 10 тысяч проблем имел. И говорит, я ложусь, сплю и уверен в завтрашнем дне. Феноменально. Вот это муж по сердцу Божьему. Это тот, кто угоден Богу. Да, ошибался. Да, огорчал Бога, да, имел последствия потом от этого, да. Но такая искренность, такая вера, такая надежда у него была на Бога, и он имел успех и благословение, и передает это благословение последующим поколениям и говорит, что такие же благословения вы также имеете, вы обладаете ими, пользуйтесь ими. Радость, о которой мы проповедуем, о которой мы читаем в Писании, радость – говорит, всегда радуйтесь. А как на похоронах радоваться? Как радоваться, когда твой ребенок умер? Как радоваться, когда твоя мама умерла? Всегда радуйтесь. Распространяется на эту ситуацию? А как всегда радоваться? Хохотать, что ли? Или что, флагами размахивать? В барабаны бить? Или что делать надо? Песни петь, ликовать, банкет торжественный, радоваться. Как радоваться, когда у тебя рак? Как смеяться в это время? Вот мы несем служение, к нам приезжают больные, недавно мальчика, мы молились за него. Как радоваться, когда ты видишь эту ситуацию, когда он вот такой вот, а у него опухоль в голове? Как в это время радоваться отцу? Но ведь написано «всегда радуйся». Эта ситуация распространяется на это место Писания, всегда радоваться. Всегда, там нет исключений, всегда и тогда тоже. Так это что, эмоции, радость? Это хорошее настроение, может быть, это улыбка, может быть, до ушей. Это может быть такое, бодрое состояние мое, вот это радость? Или радость – это понимание того, что у Бога все под контролем? Как Давид вот здесь радовался, он, когда он спал, и когда он был уверен в завтрашнем дне. Я думаю, что он радовался. То, что Бог слышит его молитвы, то, что у него все под контролем, то, что все, что он делает, это принесет добрый результат, это принесет ему славу. Он поднимет меня, как Давид говорит, ты слава моя. Любая ситуация, какая бы она ни была, мы в ней должны радоваться. И радость – это не эмоции, и не настроение, и не что-либо-то еще. Радость – это уверенность в Боге. Это понимание того, что никто меня из его руки не похитит. Такой в принципе силы нету. Никто, без вариантов. Это я в 4-м классе, и у меня брат в 8-м. Он придет и решит мою проблему. А Бог насколько выше, насколько сильнее. Понимание Бога, понимание, кто Он, помогает нам все это переживать. Понимание того, что Бог, Он благий, Он справедливый. Наш Бог, Он справедливый? Он справедливый. Он честный, Он прекрасный. Он искренний, Он заботящийся, Он любящий, Он помогающий, Он сострадающий, Он милосердный. Вот эти все Его характеристики, когда я понимаю, в какого Бога я верю, друзья, мне легко живется, что бы ни было. Когда я понимаю, в какого Бога я верю, какой Бог щит мой, друзья, мне легко живется. Я легко прохожу все трудности и понимания. Я не мечусь от безысходности, не зная, какие мне шаги предпринять, чтобы решить ту или иную ситуацию. Бог – моя защита. И хочется закончить такими словами, что надежда на Бога, она принесет добрый результат нам. Это не трость надломленная, на которую ты хочешь опереться, а она тебе еще большие страдания принесет. Бог – это такая опора, которая не ломается, такая опора, на которую ты встал и не шатаешься. Это такая опора, самая крепкая опора. Пусть Господь вас благословит, поддержит, утешит. Аминь.